На площадке, как и на других этажах, было лишь две квартиры, и те, за кем он следил, пошли влево. Уверенно повернулся в замке ключ, троица вошла, заперев за собой дверь. «Квартира номер 15», — отметил для себя Сабинин. И быстренько спустился вниз, посмотрел на доску, где значились имена жильцов, как оно и водится в приличных домах. Все 8 отделений заполнены визитными карточками. Под 15-м номером значился Карл Альфред Бенеке, дипломированный архитектор. Интересно, существует такой на самом деле, или он сродни князю Трайкову? Выйдя на улицу, он быстро огляделся и направился к скамейке, которую надежно загораживала от глаз выходивших из подъезда зеленая деревянная беседка, увитая многолетним плющом. Зато для него это был идеальный наблюдательный пункт. Он уселся, надвинул мягкую шляпу на глаза, откинулся на выгнутую спинку, придав себе вид беззаботного лентяя, не озабоченного поисками хлеба насущного. Медленно текли минуты. Как всегда бывает, когда напряженно ждешь, время растягивается, словно полузасохший гумиарабик. Кажется даже, что слышишь неторопливый скрип секундной стрелки, которая... Черт возьми! Как невнимательно он смотрел, а едва не упустил Лабрешона. И ничего удивительного, поскольку тот вышел не из второго подъезда, куда они все на его глазах входили, а из первого, как ни в чем не бывало, опираясь на знакомую трость с серебряной рукоятью в виде конской головы. Лабрешон Хаддук, бельгиец-британец, адвокат-майор, шагал к воротам, а следом, появившись опять-таки из первого подъезда, двигались Белобрысый и Джузеппе, уже без своего страшненького саквояжа. Сабинин оторопело смотрел, как они выходят из ворот и сворачивают к фиакру, как фиакр уезжает. Он и не собирался следовать за ними. Только что обнаруженная загадка, на его взгляд, требовала немедленного решения. Он, не колеблясь, вошел в первый подъезд, первым делом направился к списку жильцов, еще издали заметив, что там зияет пустотой одно из гнезд. 7 ячеек заполнены, а вот напротив 8-го номера пустое место, обнажающее картонную подложку застекленной витринки. Сбежал на 4-й этаж. Ну, конечно, не столь уж и трудно догадаться, осмотревшись здесь, что 8-я квартира в 1-м подъезде примыкает к 15-й, расположенной во 2-м. Поскольку он ни на миг не допускал мысль, что майор с компанией «Духи» или «Индийские факиры», лишь эти две категории, если верить знатокам предмета, обладают способностью проходить сквозь стены, объяснение подворачивалось скорое и насквозь материалистическое. Меж обеими квартирами есть какое-то сообщение, что и позволило троице выкинуть на его глазах незатейливый фокус. Так и подмывало повернуть начищенную медную ручку звонка, позвонить в 8-ю квартиру, а что потом? Приподнять шляпу и вежливо осведомиться: простите, а не имеет ли ваша квартира сообщение с той, что расположена за стеной в соседнем подъезде? Глупость какая! Справиться о каком-нибудь сходу выдуманном субъекте? Опасно, что если тот, кто выйдет на звонок, если в 8-й квартире есть сейчас кто-то, знает Сабинина в лицо, у него не так уж и мало знакомых здесь. А также есть нешуточные подозрения, что кое-кто из тех, кому он известен, ему самому как раз не знакомы. Нет, не стоит рисковать. Он и так узнал кое-что весьма интересное, хотя непонятно, как это увязать с прежними открытиями. Бедные обитатели дома. Можно представить, какая паника поднялась бы, узнай они о содержимом саквояжа, оставленного в 15-й квартире.